Глава восьмая. На какой вопрос? Вдруг, вспомнив о плачевном состоянии своего нового костюма, недовольно пробурчал я. Давай начнем с ответа на вопрос «как?», а потом уже перейдем к вопросу «где и почему?». Угу. Принц кивнул, приняв к сведению мои пожелания. Кстати, Волан, а чего ты такой недовольный? Врагов побил, заслужил благодарность и признательность принца. «Чем ты так недоволен?» — озабоченно сдвинув брови, поинтересовался Георг. И вдруг его лицо осветилось пониманием, и губы растянулись в улыбке. «Ты из-за костюма, что ли?» Он уже вовсю улыбался. «Да не переживай ты так. Мы узнаем, где твоя матушка его брала, и я оплачу тебе точно такой же. Она даже не заметит разницы. Все же ты сегодня спас мне жизнь. Поэтому можешь из-за такой мелочи не расстраиваться». «Ну, — протянул я, думая, — стоит ли говорить на чистоту, а потом просто махнул рукой. Все равно он уже кое-что видел и какие-то выводы наверняка сделал. А вот насколько они правильные, будем посмотреть. Костюм, конечно, жалко, но не только поэтому». И, увидев, как вопросительно изгибаются его брови, пояснил. «Такой хороший вечер, мы так танцевали». «О, — понимающе заулыбался принц, — «Да у тебя намечалось любовное приключение, которое тебе так, как у нас сейчас модно говорить, обломали, да?» «Ну ты даешь! Хотя малышка Ванхайм совсем даже ничего!» Вот эта его понимающая улыбочка в совокупности со словами и тоном меня и взбесили. «Какое нахрен приключение?» Я подвинулся поближе к нему. Очень хотелось стереть его улыбочку кулаком. Возможно, вместе с зубами. Но где-то краем сознания я понимал, что это будет совсем неправильно. И я просто, буквально ломая себя, просто процедил сквозь зубы. Она не малышка, понял? Она очень милая и полная всяческих достоинств девушка, понял? Я и сам не заметил, как рукой захватил ворот рубашки принца и сдавил его, затрудняя тому дыхание. Осознал я это, когда обратил внимание на его покрасневшее лицо и слегка вытаращенные глаза, и сразу же разжал руку, одновременно делая шаг назад. «Ну ты и бешеный!» Потирая горло, пытался отдышаться принц. «Ладно, прости, признаю, Магда, девушка со множеством достоинств. Доволен?» «Ага». Я со своей стороны ни за что извиняться не собирался. «Так скажи мне, как тебя сумели захватить во дворце, полном страже, да еще так, что никто не заметил и не поднял тревогу? Как?» «Ты не поверишь?» Он как-то грустно усмехнулся. «Сам пришел». «Куда?» Не понял я. «А в ловушку», — пояснил принц. «Да как так-то?» — удивился я. «Ты же все время сценарии танцевал». «Ага», — согласился он. «Танцевал. Но вот в один момент, когда мне потребовалось отлучиться на минутку, ну, ты же понимаешь...» Он выразительно посмотрел на меня. Я кивнул. Действительно, что тут может быть непонятным? Физиологические потребности организма никто не отменял. А принц наверняка пил вино. А оно, ох, как способствует активизации этих потребностей. Так вот, когда я отлучился, ко мне подошел один из слуг и передал записку, написанную женским почерком, с просьбой уделить ей малую толику моего времени. Я удивленно поднял брови. «Ну и чего ты рванул куда-то? Бал же! Ну, уделил бы завтра или послезавтра!» Теперь уже на меня удивленно и неверяще уставился принц. «Ну ты даешь!» Не то восхищенно, не то осуждающе покачал он головой. «Ты что, не понял? Это было приглашение на свидание!» И он опять покачал головой. «Ага, ага!» Я саркастически усмехнулся. «Ну и как, свидание понравилось?» «Отвратительно!» — поджал губы принца, потом вдруг рассмеялся. «Сценарий мне понравилось больше!» «Это точно!» — хохотнул я. «Свидание с тремя незнакомыми мужиками — это сильно!» «Дерьмо это!» — вдруг посерьезнел принц. «Век бы их не видеть!» «Вот только оказывается, все очень серьезно!» «Блин!» — он ударил кулаком по ладони. «Отец ведь, когда меня отправлял в ваше герцогство, предупреждал, что все серьезно!» Да и герцог намекал. «Да я это меж ушей пропустил! Блин!» Он опять ударил кулаком по ладони. «О!» Меня тоже посетила весьма невеселая мысль. Я все не мог понять, что зацепило в рассказе принца, а потому все крутило его, выискивая какие-то несоответствия. И, наконец, понял, в чем дело. Слуга, который передал принцу послание. «Георг, а ты сможешь узнать слугу, который тебе передал приглашение?» «Могу», — пожал плечами принц. «Хотя чего узнавать? Вон он валяется!» И он кивком указал на одного из двоих, напавших на меня с мечами. «Блин!» — недовольно сжав губы, я раздраженно махнул сжатым кулаком. «Что?» Принц вопросительно посмотрел на меня. «Это значит, что где-то во дворце валяется тело слуги», — недовольным голосом пояснил я. «Хорошо, если тело живое. Можно будет свалить на неумную шутку. А вот если тело мертвое, и первым на него наткнется кто-то из приглашенных...» Я не договорил, но и так понятно, что моего отца в этом случае ожидают неприятности. Принц, осознав все сказанное, тоже кивнул головой, подтверждая правильность моих выводов. «И что делать?» — он задал логичный вопрос. «Классический вопрос богатых бездельников и знати», — послышался голос отца от входа. «Мы с принцем так увлеклись рассуждениями, что утратили осторожность и не следили за окружающим. Отец!» «Сэр Эрик де Грис!» Наши с принцем голоса зазвучали одновременно. Отец подмигнул мне и вежливо склонил голову перед принцем. Потом, сделав нам с принцем знак молчать, он окинул внимательным взглядом комнату, подошел к мечникам, присел рядом с каждым, что-то высматривая, потрогал каждого за шею, кивнул самому себе, придя к каким-то выводам. Потом подошел к убитому мной магу. И вот тут я увидел на его лице удивление». «О как!» — многозначительно крякнул он. «Неожиданно!» «Что?» — опять одновременно произнесли мы с принцем. «А он, оказывается, жив!» — отец дернул головой. «Силен!» «Чем это его так приложило?» И он вопросительно посмотрел на принца. «А я-то откуда знаю?» — фыркнул Георг. «Вы он у Волана спросите!» Отец перевел свой вопросительный взгляд на меня. «Я не знаю!» Я с самым честным выражением лица пожал плечами. «Ты же знаешь, я не маг, у меня вообще даже намека на магические способности не нашли». «Ага, ага», — ехидно усмехнулся принц. «Такой же не маг, как и не мечник, да?» «Это вы о чем, ваше высочество?» — приподнял брови бы отец. «А я об умении вашего сына владеть мечом», — саркастическим тоном уточнил принц. «У-у», — просто кивнул отец с нечитаемым выражением лица. «Понятно». — Ладно, маг, если до сих пор не умер, значит, какое-то время еще поживет. — Ну, как бы там ни было, пока он без сознания, расскажите мне, как вы оба здесь оказались и что здесь произошло. Последующие, наверное, полчаса, а то и больше, мы с принцем рассказывали каждый свою версию произошедшего. Отец был дотошным, пытаясь вызнать все до мелочей, вплоть до, казалось бы, неважных фактов, типа того... где стояли двое мечников, когда меня атаковал маг, или какой рукой слуга отдавал приглашение принцу, правой или левой. Спрашивать у бати нахрена, простите ему, такие подробности я не стал, просто рассказал, что и как помнил. К моему удивлению, Георг поступил точно так же, послушно и честно отвечая на вопросы и не задавая своих. Когда, наконец, он выяснил все, что хотел, и закончил задавать нам с принцем вопросы, в комнате повисло молчание. Я вдруг в восстановившейся тишине услышал какой-то судорожный, со всхлипом вдох, донесшийся от бессознательной тушки мага. Вся наша компания обернулась и с удивлением посмотрела на него. «Вот дает!» — я не выдержал первым. «Может, дать ему по голове, а то так, глядишь, встанет и опять на меня набросится со своим пламенным магичеством». Говорил я все это веселым тоном, предлагая остальным присоединиться к моей шутке. И был неприятно поражен хмурым выражением лица. Что отца, что принца. Что? Ничего не понимая, я удивленно смотрел на них. Похоже, что он себя лечит, с хмурым видом бросил принц и с надеждой посмотрел на отца. Похоже на то, подтвердил он, кивнув. Да ладно вам, я посмотрел на их хмурые физиономии. Правда, что ли? Принц кивнулся с таким же хмурым видом. «Ну, нифига себе!» — пошутил. «И что делать будем?» Мне никто не ответил. Отец над чем-то очень напряженно размышлял. Впрочем, судя по серьезному лицу, принц Георг был занят тем же. «Блин, Я здесь что, один беспечный, как бабочка? Так я не понял, мне его по башке бить или нет? Я повысил голос, чтобы на меня обратили внимание. Нет, пока погоди, на полном серьезе отозвался отец. Так быстро ему все равно не восстановиться. А к тому времени, как он сможет что-то предпринять в магическом плане, мы уже ликвидируем для него эту возможность. Я понял, почему он сейчас не приходит в сознание. Пользуясь бессознательным состоянием, организму проще лечить самого себя. «И долго он так будет?» — поинтересовался я. «Тебе теперь, чтобы его допросить, нужно будет ждать, чтобы он очнулся?» «Да нет, зачем?» — пожал плечами отец. «Если будет нужно, мы его приведем в сознание. Есть способы, но вам не скажу». Я и не заметил, когда принц отвлекся от своих размышлений и сейчас с интересом прислушивался к нашему с отцом разговору. «А и не надо», — махнул рукой я. «Мне пока это было неинтересно. А когда понадобится, я знаю, у кого спросить. Кстати, я решил поднять щекотливую тему. Нужно решить, что и как ты будешь докладывать герцогу». «Не понял», — удивился отец. «Что ты имеешь в виду? Разве не очевидно, что мне докладывать?» «Совсем нет», — покачал я головой и, предупреждая его вопрос, продолжил. «Если ты просто доложишь герцогу, что принца похитили в набитом твоими людьми дворце и чуть было не убили, это одно. А если ты доложишь, что в результате продуманных действий, покушавшиеся на принца во время проведения бала, частично убиты, а частично пленены...» Я кивнул в сторону все еще бессознательной тушки мага. «То, сам понимаешь, отношение герцога к этому будет совершенно другим». «Но, во-первых, сын...» Голос отца не предвещал ничего хорошего. «Скорее всего, я, пытаясь действовать во благо семьи, нарвался на очередные поучительно-воспитательные мероприятия отца. Обманывать вообще нехорошо, а обманывать сюзерена — это преступление». «А как же ложь во спасение?» — непочтительно перебил его я. «Это другое», — небрежно отмахнулся отец, не обратив внимания на мою невежливость. «В данном случае о спасении речь не идет». «Да?» — мой тон был преисполнен сарказма. «А твоя репутация, она что, не пострадает? Вот совсем-совсем?» «Сын, мы сейчас говорим о сюзерене, а не обо мне. Все, что я заслужил, будет отмерено мне полной мерой. Тем более, что захват принца мы проворонили». «Ну, хорошо», — я пожал плечами. «Вот только тебя никто не просит скрывать эту информацию от герцога. Но подать ее чуть-чуть по другим углом можно?» И тут мне в голову пришла просто обалденная по своему коварству мысль. И к тому же поспешил я, пока эта мысль не вылетела у меня из головы, так же быстро, как и влетела туда. «Если ты не заботишься о своей репутации, ты хотя бы подумай о репутации принца. Кем он окажется в глазах герцога, а?» «В смысле?» — отец непонимающе посмотрел на меня. «Принц, кстати, к нему присоединился, хотя уже вполне мог бы дойти, о чем это я». «Да в прямом. Георг весь вечер проводил с дочерью герцога, потом отлучился, и, оказывается, он, пренебрегая дочерью хозяина дворца, понесся на свидание с какой-то дамой. Как думаешь, какие выводы сделает герцог?» «Ой, блин!» — Георг схватился рукой за лицо. «Бля! Отец ожесточенно потер затылок, виновато глядя на меня. «Прости!» — наконец выдавил он. «Вот я и говорю!» — сделав вид, что не заметил его энергичного восклицания, продолжил я, как ни в чем не бывало. «Если чуть-чуть изменить угол, под которым это событие будет преподнесено, то всем будет хорошо. И, кстати, пап, ты не забывай еще и о теле слуги, которая лежит где-то во дворце. Хорошо бы, чтобы твои люди нашли его первыми, понимаешь, да?» «Да это понятно», — махнул рукой отец. Потом посмотрел на принца. «Ваше высочество, что скажете?» «Мне, конечно, лучше, если обо всем произошедшем будет доложено, как о произошедшем под надзором нашей службы. Но вот вам, ваша светлость, это нужно?» «Конечно», — быстро кивнул Георг. А потом, покрутив головой по сторонам и, видимо, убедившись, что слушателей больше не стало, как бы нехотя признался. «Вы же наверняка знаете, что империя сосредоточила свои легионы на нашей границе». И, дождавшись наших с отцом кивков, продолжил. «Как вы понимаете, без помощи герцогства нам не выстоять. А чтобы помощь была неформальной, я должен просить руки Инарии. Понимаете?» «А так неохота!» — чуть насмешливо протянул я. «Да чтоб ты понимал!» — горячо начал возражать принц. «Так, стоп!» — резко оборвал начинающийся спор отец. «Значит, сейчас действуем так!» Он оглядел нас с принцем серьезным взглядом. «Я сейчас пойду за своими людьми, а вы дождетесь меня здесь. Покараулите это тело!» Отец кивнул в сторону мага, а потом усмехнулся. «Заодно и доспорите!» И, увидев, что я собираюсь что-то сказать, выставил открытую ладонь. «Без меня, Воланд, понятно?» Я просто кивнул и проследил взглядом за его уходом. Принц тоже проводил моего отца взглядом, потом тяжело вздохнул и перевел взгляд на меня. «Так чем тебя Энария не устраивает?» Уже успокоившись, задал я вопрос. «Да понимаешь...» — Георг как-то нерешительно пожал плечами. «Она, конечно, красивая девушка, умная, веселая и все такое, но вот...» Он похлопал себя по левой стороне груди. «Не ёкает ничего здесь, понимаешь?» «Да, прости. Я честно попытался представить себе, каково это жить с нелюбимым. И мне, как показалось, это удалось. Результат мне не понравился. И что делать будешь?» «А чего делать?» — опять пожал плечами Георг. Отец как-то рассказывал об одном нашем предке, когда-то сказавшем фразу, ставшую нашим вторым девизом. «Делай, что должно, случится, чему суждено». «Здорово!» — я оценил четкость и многогранность фразы. «Нужно будет запомнить. Ну, если тебе нужна будет какая-нибудь помощь, обращайся. Как говорится, чем могу, обязательно». «Ага!» — тут же оживился принц. «Обязательно!» — и тут же выпалил. «Так с мечом обращаться научишь?» «Ты чего, не умеешь обращаться с мечом?» Пораженно уставился я на него. Потом вспомнил, как он двумя короткими, очень точными и быстрыми ударами заколол двоих нападавших. «Да ладно, смеешься?» Я укоризненно посмотрел на него. «Да нет», — он затряс головой. «Правда, как ты, я не умею. Научишь?» И он с надеждой посмотрел на меня. «Да чему я тебя научу?» Я был в отчаянии. Вот только мне еще ученика не хватало для общей радости жизни, а то что-то скучновато жить стало. «Как новый костюм портить, так этому ты и без меня научишься. Попадай на пол раз 10, и вся недолга». Хорошо, что спор с Георгом о моем мастерстве владения мечом надолго не затянулся. Вернулся отец со своими людьми. Видимо, отец раздал приказание, что кому делать по дороге. Так как, едва появившись, его люди тут же развили бурную деятельность. Быстро обыскав все три тела, они стянули руки магу за спиной какими-то хитрыми устройствами и, одев на его шею какой-то медальон, быстро привели в сознание. Вот только идти тот все равно не мог. И два стражника, ухватив его под локти, просто вынесли мага из комнаты. Правда, его ноги так и волочились по полу, как тряпишные. Но на это вообще никто внимания, кроме меня, судя по всему, не обратил. Вот все-таки интересно посетила меня мысль. Чем это я его так? Нужно будет разобраться на досуге. Очень полезное умение оказалось. Осталось определить, как это повторить. А мы с Георгом наблюдали за всей этой суетой молча, думая каждый о своем. Отец, понаблюдав за действиями своих людей, подошел к нам с принцем. «Ну, все. Ваше высочество, Волан, спасибо. Ну, а теперь вам лучше покинуть это место и дать моим людям спокойно работать». Отец говорил спокойным голосом, но тон его был непреклонен. Мы с принцем кивнули головами и двинулись к выходу. «Да», — Георг вдруг остановился и развернулся к отцу. «Сэр Эрик, я планирую через 2 часа нанести официальный визит к герцогу и попрошу вас при этом присутствовать». Отец подумал несколько мгновений и утвердительно склонил голову. «Если на то будет ваше желание, ваше высочество, и его светлости, герцога Ренка». «Будет, будет», — проворчал принц. «Ну, а о своем желании, я думаю, герцог вас уведомит. Просто будьте готовы, хорошо?» Отец опять кивнул и пошел к своим людям. «Волан», — Георг повернулся и зашагал рядом. «Тебя, кстати, это тоже касается». Я непонимающе посмотрел на него. «Ну, чего мне делать на официальной встрече принца с герцогом? Где они и где я?» «Блин, не угадал». «Я хочу, чтобы ты тоже присутствовал на этой встрече». «Нафига?» — вырвалось у меня. «О, простите, ваше высочество, то есть зачем?» «Волан», — укоризненно покачал головой. «Мы же договорились». «Да, прости. Мне стало неудобно, ведь действительно договаривались, и я обещал. Не привык пока, но я исправлюсь», — немного весело пообещал я. «Ну, буду ждать», — в тон мне тяжело вздохнул принц, а потом, посмотрев друг на друга, мы расхохотались. «Придешь к герцогу, узнаешь, зачем?» Отсмеявшись, все-таки ответил на мой вопрос принц. «Да, кстати, вспомнил я о своих предыдущих вопросах. А что это за такое пустынное место во дворце? Здесь же явно никто не живет. Почему? Какие-то запреты? А нам не попадет из-за того, что мы сюда вторглись?» «Погоди», — шутливо замахал руками принц. «Ты опять торопишься и задаешь много вопросов. Я опять теряюсь, не зная, на какой из них отвечать». «Ну, я покачал голову. Начни с того, почему здесь никто не живет». «Это просто», — махнул рукой принц. «На самом деле никаких запретов нет. Просто в этой части дворца жила герцогиня Рита, жена герцога, умершая родами. Герцог очень любил ее и после ее смерти вообще не мог здесь находиться. Он забрал детей и их прислугу в свою часть дворца. А остальные сами туда же перебрались, поближе к власти». Принц криво улыбнулся. «Вот так и получилось, что эта часть дворца оказалась заброшенной. Здесь все осталось так, как было при жизни герцогини, и только слуги время от времени приходят сюда, чтобы почистить помещение». «М-да», — покачал я головой, — «грустная история». Тут мне в голову пришла странная мысль. «Слушай, если герцог с женой жили в разных частях дворца, то как они...» Я сделал многозначительную паузу. «Встречались?» — усмехнулся Георг, поняв мои затруднения. Я кивнул. «Если бы была составлена какая-то карта дворца, то ты бы увидел, что все сделано так хитро, что покои герцога и герцогини соседствуют. Но...» — принц поднял указательный палец. «Попасть сразу в эту часть дворца можно только через покои герцога. Или, как мы сейчас, долго-долго топая ногами по бесконечным переходам и коридорам». Георг закончил рассказ на шутливой ноте. «А ты откуда знаешь?» Подозрительно прищурясь, я посмотрел на него. «Ну, мой юный друг», — загадочно протянул принц, — «разведка есть не только у герцога». «И ты мне вот так запросто об этом говоришь?» — удивился я. «Да я не выдал никакого секрета. Насколько я знаю, герцог никогда из этого тайны не делал», — пожал плечами Георг. Вот так, болтая о том и о сём, мы и возвратились в обитаемую часть дворца. Принц оказался очень интересным собеседником. Он много знал и умел рассказать об этом так, что я с удовольствием слушал, едва ли не открыв рот. «Ну, все», — закончил Георг свой очередной рассказ, и я, оглядевшись, обнаружил, что мы стоим перед входом в покое, отведенное принцу. «И, Волан, я не прощаюсь и жду тебя через 2 часа». Принц хлопнул меня по плечу и пошел к себе. «Мой принц, где вы пропадали? Мы вас обыс...» Успела слышать я до того момента, как дверь закрылась. Я вздохнул и побрел в сторону моего жилья. Я шел, размышляя над лихими поворотами в моей жизни, совсем упустив опасности моего нынешнего состояния. Ну и, конечно, был за это наказан. «Волан!» — вдруг услышал я сбоку негодующий возглас, произнесенный голосом матушки. Мгновенно вспомнив о плачевном состоянии своего нового костюма, я повернул голову противоположную от нее сторону и прибавил шаг, резко ускоряясь. «Что с твоим костюмом?» «Вы ошиблись!» Сделав голос как можно грубее, попытался я обмануть родительницу. «Ха! Наивный!» «Волька, паршивец, это что за шутки такие?» Мамины пальчики цепко ухватили меня за рукав. «Ну, все, попался!» Я... Вздохнув, повернулся к ней и приготовился к очередной выволочке. «Волан, с тобой все нормально?» Глаза мамы обеспокоенно скользили взглядом по мне. Не найдя серьезных ран и повреждений, она явно успокоилась. Ее взгляд постражел, она уперла руки в боки и начала свой родительский допрос. «Так что случилось с твоим костюмом?» «Ну, я неудачно упал», — стыдливо глядя в пол, признался я. «Ага, ага!» — голос матушки звучал насмешливо. «И сколько раз?» «Я не считал», — тихим голосом выдавил я правду. «Что?» — мама взревела раненым быком. «А ну-ка рассказывай, все рассказывай! С самого начала!» Ну, я понимал, что усугубляю свое положение, но ничего не мог поделать. «Моя натура и мой язык — вот мои злейшие враги!» Я вздохнул. Родился я 4-го дня месяца травня 15 лет назад. Ты издеваешься? В голосе мамы не осталось ни одной теплой нотки. Ну, ты же сама сказала с самого начала. Я с него и начал. Я, наконец, поднял голову и с видом невинно обиженного посмотрел на нее. Но не с такого начала, быстро сориентировалась она. Начни с того момента, как пришел на бал. И, кстати, 14... Что 14, не понял я. Ты родился 4-го дня месяца травня 14 лет назад. Вопрос спорный, тут же возразил я. Это лет мне 14 пока что, а вот год после моего рождения идет уже 15-й. Так что родился я именно 15 лет назад, если считать именно годами. Ладно, поморщившись, махнула рукой матушка. Уговорил. Спорить не буду. Я уже облегченно вздохнул про себя, как тут же услышал. Но ты мне все-таки расскажи, что случилось с твоим костюмом и почему ты в таком виде разгуливаешь по дворцу. Но! Я вздохнул и рассказал маме все, что случилось с того момента, как мы с Инарией и Магдой пришли на бал. Правда, о происходящем во время бала я сообщил буквально двумя фразами. Что танцевал их, и в принципе все было здорово, мне понравилось. Мама бросила на меня странный взгляд, но ничего не сказала. Я вздохнул с облегчением, так как не хотел расспросов о времени, проведенном с Магдой, а потому поспешил перейти непосредственно к рассказу о событиях, приведших к столь печальному состоянию моего нового костюма. Закончив, я попытался смягчить матушкин гнев, а то, что она была очень сильно сердита, это точно. Поэтому я закончил свой рассказ обещанием принца оплатить мне точно такой же костюм. Но я не угадал. «Точно такой же костюм!» Она была в ярости и уже даже не говорила, а шипела. Я видел матушку в подобном состоянии, когда она поняла, что МакОуэн полез за знаниями в мою голову. Он очень сильно жалел об этом. И если бы не герцог, стоящий рядом, жалел бы он о своем действии очень недолго. Правда, я сейчас неправильно определил объект ее ярости. «Ну, мам, не злись, он же хотел как лучше!» «А ты бы даже не заметила разницы...» Мой голос становился все тише. Я вдруг понял, что моя родительница меня совсем не слушает. «А куда смотрел отец? Почему его малолетний сын вынужден рисковать собой и делать за него его работу? Где его ожиревшие от безделья подчиненные? Чем они занимаются, девок?» Она вдруг осеклась и посмотрела на меня. «Не знаешь, где сейчас отец?» «Ну, я пожал плечами, может, допросной...» Именно туда потащили плененного мага. А герцог наверняка захочет узнать подробности. Поэтому я думаю, что отец сейчас, скорее всего, пытается получить от мага ответы на вопросы. «Так маг жив?» Мама улыбнулась настолько кровожадной улыбкой, что мне стало не по себе. «Пойду-ка позадаю ему свои вопросы». Мамины руки сжались в кулаки так, что побелели костяшки. «А ты иди к себе и сегодня никуда, чтобы не выходил. Хватит уже на сегодня приключений». В мамином голосе явно громыхала сталь. «Мам, я не могу. Во-первых, мне нужно на бал. Я ведь сказал Магде, что я скоро вернусь, а обманывать нехорошо. А во-вторых, я решил, что скрывать приглашение принца будет неправильно. Георг просил меня через пару часов подойти к герцогу. Он собрался наносить нашему правителю официальный визит и просил присутствовать при этом папу и меня. Так, я встретила Инарию с Магдой, и, насколько я поняла, они, сильно обиженные на своих кавалеров, шли к себе и возвращаться на бал не планировали. Так что тебе идти на бал совсем незачем. А насчет приглашения принца? Хорошо, иди, — тряхнула головой матушка, секунду поразмыслив. Но больше никуда, хорошо? Я согласно кивнул. Матушка резко развернулась и быстрым шагом двинулась в сторону допросной. На секунду меня охватила жалость к этому оставшемуся в живых магу. Потом я вспомнил, как он швырялся в мою сторону разными горячими фиговинами, и на смену жалости пришло злорадство. «Вот теперь ты с моей матушкой пообщайся. Посмотрим, где все эти горячие предметы у тебя окажутся». Я еще пару мгновений посмаковал возможное зрелище. Потом, вспомнив, что девчонки ушли с бала, так и не дождавшись ни принца, ни меня, вздохнул и поплелся к себе, на ходу придумывая, чего бы такого сказать Магде, чтобы она на меня особо не обижалась. Пока выходило плохо. До наших с Рыком покоев добрался без приключений, если не считать того, что все встреченные мною по пути, кто с удивлением, а кто и с негодованием, смотрели в мою сторону. Но подходить и выражать свои негативные чувства никто не стал. А так мне было просто наплевать. У меня было важное дело, и пока ничего убедительного придумать у меня не получалось, чтоб его, поэтому я просто молча проходил мимо. Рыка не было, видимо, у него бал продолжался. Счастливчик. Я не спеша умылся, переоделся и, не зная, чем себя занять, оставшееся до вызова от герцога время, просто плюхнулся на кровать, сел поудобнее, закрыл глаза и принялся изучать живой учебник Дартона. Вдруг там еще найду что-нибудь интересное. А время пролетело довольно быстро, но, правда, ни одного заклинания выучить не смог. Не хватило времени. Но я продолжу, как только выдастся свободное время. Я уже осознал, что при такой беспокойной жизни, которую я веду последние несколько месяцев, владение магическим искусством может быть жизненно необходимой составляющей. Кстати, мой процесс обучения прервал Рык, очень вовремя вернувшийся домой. Он бесцеремонно растолкал меня, и когда я вежливо задал ему вопрос: «Ты вообще нахрена это сделал, Рычек?» Он просто ответил: «Там за дверью слуга топчется, тебя дозваться не может». «Тебя так вроде, если верить его словам, сам герцог ждет. Я так понимаю, это из-за сегодняшнего происшествия с принцем. Так что ты бы поспешил, а то награды ждать не будут». «Ага, награды», — пробурчал я, вставая с кровати. 10 пинков в живот, вот и все награды». «Чего так?» — насторожился полуорк. «Ты же вроде принца спас, и он к тебе сейчас благоволит». «Да так», — я быстро привел одежду в порядок. «Знаешь выражение «жалует царь, да не жалует псарь»? Вот это может быть такой же случай, хотя, конечно, вряд ли». Взглянув в зеркало и убедившись, что с моим внешним видом все в порядке, я махнул рукой и двинулся к дверям. «Ладно, я пошел. Когда вернусь, не знаю, но ты тут не скучай». «Угу, обязатель», — донесся до меня бодрый ответ братишки, но я уже закрыл дверь. Волан де Грис, смерив меня недовольным взглядом, осведомился слуга и вправду стоявший прямо за дверью. Я кивнул. «Вас вызывает его светлость, герцог. Требуется прийти немедленно». Слуга выпалил все это бесстрастным тоном и, гордо задрав подбородок, четко повернулся и пошел в сторону, где находился кабинет герцога. Да, все было здорово. Но вот если бы он так не торопился говорить, когда передавал повеление герцога, это было бы еще внушительнее. А так я пожал плечами и поспешил на вызов герцога. Все-таки что ни говори, а заставлять ждать целого герцога плюс сюзерена — это образчик недостойного воспитания. Поэтому я прибавил прыти и пошел так быстро, как могу, но не срываясь на бег. В приемную герцога я зашел слегка запыхавшимся. Не то что дыхалки не хватило. Просто во время быстрой ходьбы решил потренироваться, насколько меня хватит, если задерживать дыхание. Пока лучший результат — почти 2 минуты очень быстрой ходьбы. Еще бы понять, это много или мало. Волан, подняв глаза от какого-то документа, который держал в руке, секретарь герцога указал на дверь в его кабинет. «Проходи. Его светлость ждет». Я, нисколько не сомневаясь, тут же открыл дверь, вошел в кабинет герцога и вежливо поздоровался с герцогом, с которым сегодня я еще не встречался. Отцу, сидящему чуть в стороне от стола хозяина кабинета, я просто кивнул, получив в ответ такой же кивок. Приятной неожиданностью было присутствие Роджера Валентайна, с которым мы обменялись дружеским рукопожатием. «Ты здесь какими судьбами?» — поинтересовался я. «Не знаю», — пожал он плечами. «Принц просил прийти, а зачем не сказал?» «Ну что же», — озвучил я очевидное, — «подождем». «Не думаю, что он заставит нас долго ждать». И как раз в этот момент открылась дверь, пропуская в кабинет принца с каким-то мужчиной. Я его явно где-то видел, но кто это, никак вспомнить не мог. Не став себя утруждать, чуть наклонив голову, шепотом задал вопрос Роджеру. «А кто это с принцем?» «Это Георг Рендер, граф, вице-канцлер королевства». Валентайн-младший аккуратно приподнял в удивление от моего невежества одну бровь. «Угу!» — я с многозначительным видом покивал головой и замолчал. Герцог обвел всех присутствующих взглядом, откинулся в кресло и сказал: «Господа, мы сейчас, прямо после бала, собрались здесь по просьбе принца Георга, так что я попрошу его, наконец, озвучить нам причину столь поспешного собрания. Причем на лице герцога появилась легкая улыбка. В столь странном составе. Принц...» Георг смутился, засуетился, как-то неловко поднялся со своего кресла и набрал в грудь воздух. «Георг!» — зашипел вице-канцлер. «Подумай!» Принц опустил глаза на сидящего рядом тезку. «Я уже подумал». В ответ также прошипел он, только сварливым тоном. «И решение своего не изменю». Он оглянулся и встретился взглядом со мной. «Я попытался ободрить и поддержать его, потому как он сейчас, судя по всему, принимал очень важное решение, и стоило ему помочь, хотя бы участием. Я улыбнулся и слегка кивнул. Он с каким-то облегчением кивнул мне в ответ, потом перевел свой взгляд на герцога и выпалил: «Герцог, я прошу руки вашей дочери».